Глава третья. Беда. Дворник Архип Шлыков зиму не любил. По сравнению с летом работы добавлялось вдвое больше. Ночи в феврале хоть и длинные, но спать удавалось мало. Вставать приходилось досвета и корпеть весь день. Двор почистить, перекладывая сугробы поближе к снеготаялке, посыпать песком дорожку к ретираднику, выдолбить лед, намертво прихвативший калитку, а потом у колоды, где стоят извозчики, убрать конский навоз. За это, правда, возничие платили Архипу исправно, с каждого экипажа по рублю в месяц. Тоже и чугунные надолбы напротив. Как только солнышко пригреет, надо подновить. А вот тут без постного масла с сажей не обойтись. Только вот для салопов и шинелей, невнимательных пешеходов, эта смесь – чистая погибель. Пристает намертво, не ототрешь и не отмоешь. А что делать? Не помажешь – навлечешь гнев околоточного надзирателя. И не дай Господь, если он домовладельцу штраф выпишет. Тогда неприятностей не миновать. Хозяин и рассчитать может сгоряча. Справедливости ради надо сказать, что такого с Архипом еще не случалось. Были, конечно, мелкие упреки, но до резкости дело никогда не доходило. «Меня Артем Савельевич уважают и ценят», — хвалился Шлыков приятелю Митьке, собрату с соседней улицы, попивая в своей коморке чай в прикуску. «Я их благородием, господам Табасовым, верой и правдой почитай 10 годков служу. Будь я старшим, уже бы и медальку юбилейную получил к 300-летию царствующего дома. Бают и нашего брата в прошлом годе награждали. Во как быват!» «Быват медведь летат!» — отшучивался земляк, потягивая чаек из блюдца. Прибрав на улице, Архип принимался носить жильцам воду и дрова, потому что водопровода и центрального отопления не было. «Пока обойдешь все 3 этажа, истаскаешься, пропотеешь до исподнего, а еще и черную лестницу прибрать, поспеть, за ней парадную, а после и коридорную протопить, на все время потребное и немалое. То ли дело в серьезных домах, на Невском или на Большой Морской, там за ентем швейцары досматривают, а не дворники». Разглаживая широкие усы, жаловался он Анне Извозовой, проживающей во 2-й квартире. Эта молодая и кроткая девушка напоминала 45-летнему бобылю его любимую племянницу Глашеньку, младшую дочь сестры. Дитя чистое и непорочное. Летом, навещая родственников в глухой деревеньке под Псковом, Архип всегда привозил ей из города гостиниц. То шоколад, то конфекты, то заморские апельсины. Вот и Аннушку он любил так же, по-отцовски. Постояльцы платили дворнику за труды исправно, по 50 копеек с квартиры. А на Пасху, именины и Рождество давали на чай, баловали водочкой и угощали закуской. В такие дни Архип всегда просыпался в хорошем настроении. Он натягивал хромовые сапоги, надевал сатиновую рубаху, двубортный глухой жилет с отложным воротником, пиджак, водружал на голову развалистую старую шляпу и шел по квартирам желать всем здоровья и собирать дань. Высокий от природы, почти 10 вершков роста, в этом чудаковатом головном уборе он казался еще выше. Вершок. Мера длины, равная 4,4 сантиметра. Вершок главным образом использовался как мера длины при определении роста. Причем заранее полагалось, что счет ведется после 2 аршин, то есть после 142 сантиметров. Аршины в речи не упоминались. Таким образом, упомянутый рост составлял 186 сантиметров. Примечание автора. И только к Извозовым он старался не заходить вовсе. История с внезапно ослепшей матушкой Анны настолько разжалобила Архипа, что он отказался от всяких подношений этой бедной семьи. Даже воду и дрова он таскал им бесплатно. Но девушка настояла на том, чтобы дворник отдавал ей чинить свою одежду. Наугощавшись в квартирах, Шлыков шагал в любимый трактир, чтобы еще раз «двинуть от всех скорбей». Службу за него в такой день нес какой-нибудь земляк, с которым он заранее договаривался, и к вечеру верный страж доходного дома на Болотной напивался в стельку. Но под заборами он никогда не валялся, и дворняга ему нос не лизала. Обратно его привозил знакомый извозчик и, поддерживая под руки, помогал спуститься в дворницкую. Цепляясь носами сапог за ступеньки, Архип тихо и беззлобно бранился и ложился спать. К обеду следующего дня он, как ни в чем не бывало, появлялся во дворе с метлой и совком в белом холщовом фартуке и форменном картузе. На левой стороне от ворота красовалась медная бляха, а на околыше фуражки табличка с надписью «Дворник». Лакированный козырек играл солнечными зайчиками. И лишь по темному сумрачному лицу и опущенным усам было понятно, что накануне метельщик доехал не только до Колпина, но и до Благова. Колпина. До Колпина. Жаргонная. Одна рюмка водки за 10 копеек. Отсюда съездить в Колпино, пройтись до Колпино, доехать до Колпино. Примечание автора. Балагое. До Балагова. Жаргонная. Стакан водки за 15-20 копеек. Примечание автора. И, конечно, не единожды. Впрочем, кружка холодного капустного рассола и рюмка водки вновь возвращали его в благостное расположение духа. Жильцов, возвращавшихся домой поздними вечерами, Архип безошибочно определял по манере звонить. К тому же и колокольчик висел тут же в комнате прямо над головой. Больше всего досаждал студент из четвертой квартиры. Он трижды, будто змеей ужаленный, безостановочно дергал ручку. И пока хозяин двора сползал с топчина, почесываясь и позевывая, шлепал босыми ногами к дверям, набрасывал тулуп и выуживал из кармана ключи, ночной гуляка все трезвонил. Проволока натягивалась и слабла, и обезумевший колокольчик, ударяясь о стену, будто в припадке падучей, заходился в бесконечном перезвоне. И что самое обидное, все намеки на чаек, на водочку, на поздний час молодой постоялец пропускал мимо ушей, не пожаловав ночному привратнику даже пятака за беспокойство. Совсем игнорировать это безобразие дворник не мог. И хоть и был человеком незлопамятным, но дрова господину студенту доставались теперь всегда сырые, а вода заносилась в самую последнюю очередь. Вот потому-то загрустил старый ворчун и огорчился не на шутку, когда понял, что Аннушка, невинное создание, влюбилась в этого молодого хлыща. «Добром, Митя, это не кончится. Попомни мое слово. Соблазнит девку, поматросит, опозорит на весь квартал и бросит студент ентат». Громко откусывая кусок сахару, сетовал Архип товарищу и наполнял из самовара очередной стакан горячего, как расплавленный чугун, чая. Так и сидели они однажды, чаевничали, как вдруг на стене неистово загремел колокольчик. «Не иначе, как постоялец из четвертой воротился!» Досадливо пробурчал дворник, бросил взгляд на ходики и поплелся отворять калитку. «Дык я, пожалуй, пойду!» Поднимаясь из-за стола, проговорил гость. «Поздно уже, а завтра опять до зари вставать!» На улице сквозь белую пелену снегопада тускло пробивался свет керосинового фонаря. От самых ворот мелькнула и исчезла чья-то тень. На снегу лежал человек. Лицо было закрыто платком. «Желтобилетница, не иначе», — предположил Митька. Пьяная, видать, набралась стерва. «Погоди, откроем, увидим», — проворчал Архип, пытаясь отворить калитку. Но ключ не проворачивался, и замок не поддавался. От предчувствия чего-то страшного у дворника заколотилось сердце. Понимая, что с калиткой быстро не справится, он распахнул ворота изнутри и подошел к женщине. Склонившись над телом, дворник откинул от лица пуховый платок. Под ним лежала окровавленная марля. От нее пахнуло чем-то сладким. Убрав ее, он почувствовал, как к горлу подкатил удушливый комок. «Господи! Аннушка, красавица моя! Да кто ж тебя так изувечил?» «Ироды!» В ужасе прошептал Митька и отвернулся, чтобы скрыть набежавшие слезы. Помолчав немного, он добавил. «Дышит. Выходит, жива. В беспамятстве, правда, но жива». «Вот беда так беда. А ты давай, лети за доктором, что в твоем доме живет. Да городового предупредить не забудь», — дрогнувшим голосом повелел Архип. Он поднял тело на руки и бережно понес к себе в дворницкую. А Митька первонаперво, достав медный свисток, во всю силу своих легких оповестил округу о том, что на Болотной стряслась беда.